Глава 6. Конец июля 335 года от разделения. Окрестности Нижнего города. Центральное отделение Бюро специальных операций. У Марка Эскобара день не задался с самого утра. Перед гаражом лежала мертвая анаконда. Четырехметровая змея не выдержала схватки с каким-то хищником, скорее всего, с гигантской выдрой, и издохла. Марку пришлось вызывать службу утилизации и ждать, пока двое рабочих в оранжевых комбинезонах не погрузят змею в свою машину. Ворота гаража заело прямо посередине. Он выволок мотоцикл через раскиданные по дорожке внутренности, а потом молотком выбил ограничитель. На работу он опоздал. Получил замечание от системы управления кадрами, уже третье за этот год. И вот теперь раздраженный голос босса, Диана Родригес, ясно намекал. Неприятности продолжаются. «Садись», — Диана кивнула ему на кресло. Она была не одна. В кабинете, отодвинув кресло от стола, сидела женщина в обтягивающем платье и красных туфлях. Она рассеянно улыбалась. «Госпожа Барская, вы ведь знакомы с лейтенантом Эскобаром?» «Конечно», — женщина кивнула. «Мы встречались, когда один из моих подопечных пристрелил убийцу на площади Сервантеса. Марк, правильно?» «Да, рад видеть». Марк отлично помнил Веру Барскую, бывшего старшего инспектора службы контроля. «Отлично помню нашу встречу. А вот на складе, где тот же Веласкес навел шороху, вы нас не дождались». «Туше!» — Вера приподняла ладони. «Как говорится, кто старое помянет?» «Госпожа Барская теперь интендант Центрального департамента службы контроля. Я правильно назвала вашу должность?» — вмешалась Родригес. Барская кивнула. «Она утверждает, что мы виновны в разгроме их лаборатории». «Какой лаборатории?» — не понял Марк. «Я уже объяснила вашей начальнице». Вера покачала туфелькой, что в ходе вашей операции в Тампе была разгромлена лаборатория, которая принадлежала службе контроля. «Вот, смотрите». И протянула Марку планшет. Эскобар полюбовался на штурм склада, на микроавтобус, в котором он сидел, и на взрыв, разметавший, казалось, половину района. Потом на уведомление, высланное в адрес бюро в сентябре прошлого года, где предлагалась передача сведений о покупателях нелегальных имплантов и на протокол обследования лаборатории с перечнем оборудования. «Диана?» — спросил он. «Я точно так же ничего не понимаю, Марк», — ответила Родригес. «Я отдала приказ, ты провел операцию, и теперь госпожа интендант утверждает, что склад был внесен в пятый перечень. Да я в глаза его там не видела. А если бы даже пропустила, контрольная система не позволит такому случиться. Эти вопросы, Вера, решаются на уровне руководства. Почему старший инспектор в Тампе не связался с Сурковым? И зачем вам лейтенант Эскобар?» «Конечно». Барская очень мило улыбнулась. «Я сейчас объясню. Вы в курсе, в чем проблема лабораторий, которые финансируются отделами секретных операций? Не знаю, есть ли такие в бюро, а наши находятся в оперативном подчинении у отдельных сотрудников службы. По сути, постоянно за ними никто не следит. Нам приходится привлекать специалистов, которые, мягко говоря, не в ладах с законом и на излишнее внимание очень нервно реагируют. Списки подаются при создании лаборатории, и потом каждые 3 месяца, если часть деятельности нелегальна, мы ставим вас в известность с самого начала. Обратите внимание на визу второго советника Риттера. С того момента вы получали каждые 2-3 месяца отчет о клиентах лаборатории, которым отправляли стимуляторы». «Да, действительно», — согласился Марк, рассматривая протокол. «А препарат К-14 был одним из побочных продуктов?» «Для лаборантов — да. Основной секрет был в катализаторах, и раствор сливали как отход. А для нас — наоборот. Стимуляторы — это побочный продукт. За 10 дней до вашей операции мы получили предупреждение, но дата стояла другая. Оборудование вывести не успели, и оно уничтожено вместе со всей документацией. Хуже того, при взрыве пропали лаборант и наш субинспектор, ответственный за охрану склада. Еще неделю назад, пока не наступила дата очередного отчета, мы об этом ничего не знали. Сотрудник, который пропал, он отвечал за лабораторию. Второй человек, он должен был в случае чего поднять тревогу, пропал вместе с ним. Я только начала заниматься расследованием, и прежде чем передавать дело руководству и привлекать старшего инспектора Дюпре, хотела разобраться, почему вы перенесли операцию, а нам ничего не сказали. На всех ваших ответах стоит виза лейтенанта Эскобара. Марк? Первый раз об этом слышу. Марк недоуменно посмотрел на Родригес. Вы уверены, что я вам отвечал? Не вы лично. Вера нетерпеливо качнула головой. Ваш подчиненный, сержант Лука Муньеха. Мы храним такие документы год на пластике в главном архиве в Модене. Но если есть сомнения, можете посмотреть в вашей почтовой системе. Она протянула Диане несколько листов с текстом. Родригес и Эскобар переглянулись. Сержант Муньехо пропал в конце января этого года, и живого или мертвого его так и не нашли. 5 июля 335 года от разделения. Четверг. Свободные территории. Допрос ничего не дал. Будь Веласкес один, он бы подошел к делу посерьезнее. Можно было парализовать мышцы гортани и конечностей, а потом поиграться с вестибулярным аппаратом и сердцем. Он бы и гормоны задействовал, но не знал как. Под пристальным и очень подозрительным взглядом Филиппу Суарес пришлось устроить небольшую экзекуцию с помощью флека. Но и этого вполне хватило. Женщина посопротивлялась для вида и разговорилась. Все четверо были наемниками со свободных территорий. Им заплатили за то, чтобы Павла Веласкеса доставили в какое-то место на восточном побережье. Куда именно, знал тот человек, который стрелял. За живого мага давали 50 тысяч, за мертвого — ничего. Случайных свидетелей рекомендовали оставить в живых, по возможности. Что именно нужно заказчикам от Веласкеса, командир наемников не знала и знать не хотела. Она лишь делала свою работу. На взгляд Павла — плохо. Бегать за стрелком смысла не было. Он уже давно скрылся. Поэтому маг избавил женщину от брони, понацеплял на руки и ноги фиксаторы и оставил в машине. «Сообщишь своим нанимателям?» Филиппа ждала на заднем сиденье мотоцикла, пока Павел загонял микроавтобус в придорожные заросли. «Я связался с адвокатом. Он сказал, что контракт можно выбросить в утилизатор. Помощник Корса уже сообщил, что не хочет иметь со мной никаких дел. Так что меня, по сути, никто не нанял. Быстро они переметнулись. Ты ведь видела, как Корс упал?» Павел взялся за руль, но трогаться не спешил. «Тебе ничего не показалось странным?» «Черт, да там все странное!» Девушка провела пальцем по коммуникатору. «Слушай, раз ты ничего не добился, я отдам его своим, хорошо?» «Делай, что хочешь». «Отлично. Тогда высади меня в Сентаменто, рядом с площадью Маркеса. С этого момента каждый за себя». «Стрелок тебя видел», — сказал Веласкес, разгоняя мотоцикл. «Но это твои проблемы». Филиппа промолчала. Этот чертов Веласкес был прав на 200%. У нее, похоже, были проблемы. Филиппа подождала, пока дьявол скроется из виду, и вызвала арендный мотоцикл. Первым делом она связалась с матерью, но та только молча выслушала и отключилась. Потом девушка уничтожила свой основной коммуникатор, воткнула его в зарядный разъем байка, через запасной зашла в блок управления и подала кратное напряжение. Выкинула сгоревший телефон в мусорный бак. Теперь отследить ее можно было только по трекеру в сережке. Та осталась лежать на полу, в разгромленной закусочной. Подарок, который она оставила своим хозяевам, должен был показать ее лояльность, но тон Норы, ответивший на вызов, ей не понравился. В голосе матери звучало равнодушие, словно ее, Филиппу, уже списали. Скорее всего, так оно и было. Лицо наемницы, оставшейся в микроавтобусе, было Филиппе знакомо. Полтора года назад фальки пытались вытеснить русских из небольшого городка на западном берегу Рио-Гранде, который люди из Северного считали своим. Варгас привлек бойцов со стороны, чтобы в случае чего от них отказаться. Филиппа прогоняла данные через корпоративную сеть, проверяя данные. Тогда команда наемников состояла из 10 человек, выплаты получили 4. В Сент-Аменто девушка обычно снимала номер в небольшой семейной гостинице, тайное местечко, о котором никто почти не знал. Его же она сейчас и забронировала. Туда при случае наведаются в первую очередь. За годы работы на Фальков Филиппа привыкла быть ко всему готовой. Она видела, как умирали люди, чем-то провинившиеся, бросались с мостов, тонули в океане, попадали под колеса случайных машин, падали из окон или травились совершенно обычной едой. Ее мать считала себя особенной, помощник самого Варгаса, неприкосновенный член команды. Но Филиппа в это не верила. Случай с Корсом был тому подтверждением. Главный человек в службе безопасности братьев Гальяццы валялся на полу, как последний домушник. Девушка направилась в сторону Тахо. У нее был пай в фермерской коммуне в окрестностях Сент-Аменто. Ежегодное пожертвование в 10 тысяч, возможность занять любой из свободных домиков и собственный бокс на складе, уже к середине первой трети, когда Сол только еще собирался вылезти за линию горизонта, девушка была на месте. Она отметилась в офисе дежурного, получила ключи от крохотного домика с лужайкой и двумя апельсиновыми деревьями. В домик Филиппа заходить не стала. Вещей у нее не было, а с желанием поспать Мак могла кое-как совладать. Склад встретил девушку прохладой, она открыла бокс, а потом заперла за собой опускающуюся створку. Экран на стене засветился 25 прямоугольниками. 2 транслировали камеры на самом складе и на въезде в коммуну, а остальные принадлежали 23 виртуальным сотрудникам корпорации Айзенштайн. Филиппа попробовала зайти в сеть сама, ее профиль был заблокирован. Точно так же, как и остальные. Девушка выругалась, похоже, все ее закладки раскрыли. А значит, и это место теперь тоже стало известно. Она набрала комбинацию цифр и букв, экраны погасли один за другим. Накопители чуть слышно зашипели. Когда отвечаешь за внутреннюю сеть, всегда оставишь себе крохотную щелочку, через которую можно проникнуть. Небольшой пакет данных, которые собирались каждую неделю, все, что ей было нужно, только до него еще надо было добраться. Мотоцикл помчался в сторону Модены. Девушка поменяла байк сначала на одной заправке, потом на другой. У моста через реку Рио-Гранде пересела на катер, который шел до Ривердейла всего с 2 остановками. Теневая часть города принадлежала семье Гальяццы, и Филиппа надеялась, что подручные ее матери туда не сунутся. В Ривердейле она рассчитывала встретить однокурсника, единственного человека, которому доверяла, насколько вообще способна была доверять. Они вместе поступили в Мормонский университет, 2 мага на всю группу, и вместе его закончили, перепрыгивая через семестр. После выпуска виделись несколько раз в год, но связывались гораздо чаще. С ним можно было говорить о чем угодно, и главное, он всегда готов был прийти на помощь. У Эфа было 3 недостатка. Он был жутко стеснителен, начисто лишен амбиций и абсолютно, часто во вред себе, честен. Однажды Филиппа решила, что их отношения должны перерасти в нечто большее, но опыт оказался неудачным. Дружить получалось куда лучше. Эф жил в небольшом одноэтажном домике на окраине города. Филиппа добралась до него на такси. Лужайка, на которой на аккуратных грядках росли конопля, малагета и тмин, гараж, 2 спальни и кухня. Код на входной двери она набрала по памяти. «Нужна помощь», — сообщила девушка камере, зайдя в дом. На экране появился силуэт человека. «Буду к вечеру», — произнес он. «Срочная работа, ты пока отдохни. Левая спальня твоя». Павел добрался до Ньюпорта, когда Филиппа плыла по реке. Он отметился в порту и вышел в открытое море, оставаясь на виду у береговой охраны. Нина ответила сразу, как только он нажал на ее контакт. «У нас тут черт знает, что творится», — пожаловалась она. Серхио убили. — Я знаю, видел своими глазами, — подтвердил Павел. — Может быть, он покончил с собой? — Не говори чепухи. Такие, как Корс, добровольно не умирают. Поговаривают, что замешаны Фальки и Майеры. Дело может дойти до большой войны. Так что, малыш, сиди тихо и не высовывайся. Лучше всего, если ты побудешь какое-то время у нас в поместье. Патрик пришлет туда несколько человек. Триш я тоже перевезу. Лучше ко мне в коттедж. Вы отлично его укрепили. Я тоже так подумала, но Патрик почему-то против. Эми с командой уже в Ньюпорте. Они обещали за 3-4 дня все обустроить. К тому же папа в свое время постарался и кое-что сделал. Ты знаешь, он всегда был чуточку параноиком. Это его не спасло. Нельзя спастись от того, что выше нас, философски заметила мисс Фернандес. Она была совершенно спокойна. Тебе что-нибудь нужно? Да. Корс оставил кое-что для меня. И это кое-что у Ломакса. Попроси Геллера это забрать, он разберется. Пабло, голос женщины приобрел встревоженный оттенок. Не ввязывайся в это. Держись подальше. На 2-3 недели укройся где-нибудь, семьи разберутся между собой, и все утихнет. Уже ввязался. Павел вкратце рассказал, что с ним случилось этой ночью. Похоже, мой единственный шанс выпутаться — это разобраться во всем самому. «Будь осторожен», — сказала Нина. «Ты уже взрослый мальчик и сам отвечаешь за свои поступки. Но если с тобой что-нибудь случится, я тебя прибью. Эта девчонка, что была с тобой, Филиппа Суарес, не доверяй ей. Ее мать та еще стерва. А какая палка, такая и щепка». «Постараюсь. Ты знаешь, как со мной связаться?» Веласкес спустился в каюту, отцепил ком, положил его в утилизатор и нажал кнопку. Филиппа всегда знала, чем себя занять, когда делать нечего. Она легла в кровать и уснула. Эф появился в начале последней трети, через 5 минут после того, как доставка привезла термоконтейнер с пиццей и салат. Еды у университетского приятеля в доме не было. «Отлично, а то я за день ничего толком не съел». Парень вытащил пиццу из контейнера. «Ну что, Пиппа, ты в глубокой заднице». «С чего ты взял?» — промычала девушка с набитым ртом. «Слухи идут», — туманно ответил Эф. «Будто Серхио Корса убил кто-то по приказу Фальков, а одна из его команды целый вечер только и искала повод, как подобраться к безопасникам Гальяццы поближе». Девушка протестующе икнула. Они никогда не обсуждали, кто чем занимается. Но Филиппа подозревала, что Эф кое-что о ней знает. Сама она пыталась выяснить, чем он занимается, но ничего не вышло. Ее приятель был небольшого роста, с блокиратором на руке и с бородкой, перетянутой серебряным кольцом. Техноочки, сколько она помнила, Эф снимал только в крайних случаях. Сейчас они лежали на краю стола. Карие глаза смотрели на девушку укоризненно. «Ладно, давай, что у тебя?» «Сначала поешь». Эф не заставил себя уговаривать. Он достал пиццу, большую тарелку, пинцетом снял весь бекон, пересчитал и отложил отдельно 25 кусочков. Точно так же он поступил с колбасой. Лишние ломтики выбросил, потом обрезал тесто по краям, придавая ему квадратную форму, примерился и нарезал вдоль и поперек 4 разреза на 4. Из холодильника появились банки с солеными огурцами, оливками и вяленым перцем в конопляном масле. Огурцы он аккуратно нарезал почти одинаковыми кружочками, крохотные перчики пошли целиком, а оливки Мак располовинил. Одну лишнюю половинку хотел выбросить, но передумал и съел отдельно. «Прогресс», — прокомментировала Филиппа. «Раньше ты бы сделал 16 квадратиков. Четное число». «Психотерапия». Эф поедал один кусок за другим, каждый раз тщательно вытирая рот салфеткой. «Еще немного, и я смогу вообще не заморачиваться с нарезкой. Это так, дело привычки». Он отобрал у Филиппа салат, выкинув оттуда бобы, и запил все кофе из пищевого автомата. Сыто потянулся, встал. «Пойдем, горе мое!» «В спальню?» — предположила девушка. «В прошлый раз тебе не понравилось». Парень пропустил колкость мимо ушей. Подошел к кухонному утилизатору, выбрал команду очистки. Тумба отъехала в сторону. «Вставай сюда». Эф переместился на место утилизатора, протянул руку. «Добро пожаловать в кроличью нору, Алиса». Филиппа перед тем, как уснуть, обыскала дом несколько раз и могла поклясться, что подвала в нем нет. Но он был. Часть пола внезапно пошла вниз, и они оказались в большой комнате, заставленной оборудованием. Экраны были на всех четырех стенах. На потолке и даже на полу, стоило плите подняться и встать на место, парочка оказалась на глубине моря. Внизу, по бокам и сверху, в толще воды плавали рыбы, такие, каких на этой планете не было. «Старая земля». Эф уселся в кресло, крутанулся, кивнул на второе. «Давай, Пиппа, садись и кидай мне кодовое слово». «Какое?» «Ты же собралась залезть в сеть Айзенштейна? Или я неправильно тебя понял?» «Отлично. Неделя-полторы, и можно будет там резвиться». «Погоди, мне нужен только один файл». «Вот как». Эф поскучнел. «Ладно, ты и сама могла это сделать. Сейчас выберу спутник. Ты знаешь, что военные за последние 10 лет запустили минимум 300 незарегистрированных спутников. Я попытался выяснить, что они там творят, но мне шарахнули по рукам, точнее, по глазам, чуть не ослеп. Но крохотный, очень узкий канал для общей связи у них есть. Вот им мы и воспользуемся». Он растопырил пальцы, положил их на сенсорную панель управления и качнул головой. Очки упали со лба на переносицу. На экране внизу переливалась голубым, зеленым и белым планета, а вверху рядом со звездами висели шары. Сигнал вырвался с острова, попал в один из них, отрикошетил во второй, в третий, так почти сотню раз, и снова ушел вниз. А потом Эф сделал жест рукой, словно подсек рыбу. «Готово», — сказал он. 5 секунд, малышка, и все будет твоим». Филиппа благодарно улыбнулась, попыталась потянуться и обнаружила, что не может пошевелиться. Кресло в момент обволокло ее словно коконом, пистолет был в 10 сантиметрах от пальцев, но шансов добраться до него не было, по крайней мере в этот момент. «Что за хрень творится, Эфраим Теодор Геллер?» — сказала она, пытаясь вытащить кисть из браслета. «Ты что вытворяешь, гаденыш мелкий?» «Прости, Пиппа». Эф поднял очки обратно на лоб. «Придется тебе посидеть некоторое время неподвижно». «Раньше ты мне не врал». Девушка зло посмотрела на приятеля. «Мозгоправы чего хочешь вылечат». Парень развел руками. «Кое-что надо прояснить, детка. Но не бойся, я не дам тебя в обиду. Если что-то пойдет не так, мы из этого выпутаемся». «Возникли сложности, сеньора. Боюсь, мне придется выбирать, чью сторону занять. Конфликт интересов». На стене появилась женщина, стоящая у перил веранды. Вокруг, сколько хватало глаз, раскинулись джунгли. Нина Фернандес, одна из капо братьев Гальяццы. «Постарайся, — сказала сеньора Фернандес, — чтобы его не было». И отключилась.